Глава 26. Стелла. Я закончила первую вещь из своей коллекции через 4 дня после новоселья Джоша и Джулс. Она висела на внутренней стороне двери, струясь шелком и извилистыми линиями, и золотистый цвет резко контрастировал с темным деревянным фоном. Получилось не идеально и из дорогой ткани, значит, для производства потребуется более оптимальный вариант. Но получилось. Первое осязаемое доказательство, что мои мечты не просто мечты, и я, наконец, делаю конкретные шаги к их воплощению в реальность. Готовый черновик, пусть даже несовершенный, лучше, чем его полное отсутствие. И это моя собственная выкройка, личный дизайн. Не платье по готовой схеме, которое я шила однажды на рождественские каникулы. Это мое. Избыточное планирование — форма прокрастинации. Слова Лайлы с нашей встречи за чашечкой кофе эхом прозвучали в голове, когда я провела рукой по корсажу платья. Его плавное скольжение по моей коже вызвало дрожь. Если ты хочешь бренд, тебе нужен продукт. Создай отличный продукт, а потом беспокойся об остальном. Остальное включало в себя ценообразование, поиск поставщиков, работу с розничными покупателями и тысячу других деталей, которые изумляли каждый раз, когда я просматривала список дел. Но у меня был продукт и план. Остальное приложится. Меня переполняло странное чувство, настолько незнакомое, что потребовалась минута, чтобы определить его. Гордость. Я не почувствовала его, когда набрала миллион подписчиков или утонула в потоке предложений о сотрудничестве на следующий день. Но сейчас, стоя перед платьем, на пошив которого ушел день, а на создание целая жизнь, меня согревало сияние гордости. Всю свою жизнь я делала что-то для других людей. Посты в блоге были для аудитории, фотографии для подписчиков, оценки для родителей, а идеи для журнала, когда я там работала. Впервые за долгое время я сделала что-то для себя. И сказать честно, это оказалось чертовски приятно. Тепло разрослось в груди, и я не сдержала широкой улыбки. Меня даже не волновало, что сегодня ежемесячный семейный ужин. Ничто не могло выбить меня из колеи. На телефоне отобразился входящий звонок от Натальи. Кроме разговора с сестрой. Моя улыбка потускнела, но эффекта хватило, чтобы мой голос звучал веселее обычного, когда я взяла трубку. «Привет, Нат. Напоминаю, мама и папа ждут, что ты приведешь сегодня вечером своего парня». Наталья пренебрегла любезностями. «Напомни ему подготовить достижение, которым он может поделиться». «Да, гостям полагалось делиться достижениями на семейном ужине у Алонса. Как иначе моя семья могла рассудить, достойны ли они еще одного приглашения?» «Кристиан не сможет прийти». Я поставила Наталью на громкую связь, чтобы закончить сборы. Разглядывая платье, я потеряла счет времени и уже через час должна была оказаться у родителей. Он хотел приехать, но заболел в последний момент. Температура, озноб, все такое. Ложь пугающе легко слетала с моего языка. Она упала на землю с тихим звоном, присоединившись к десяткам других обманов, произнесенных за последние несколько месяцев. «Правда?» Тон Натальи стал подозрительным. «Как удобно». Я закрутила волосы в пучок, надеясь, что она не слышит учащенного стука моего сердца. К сожалению, болезнь не подстраивается под наш график. Снова ложь. Я могла бы делать неплохие деньги на продаже автомобилей, если бы с дизайном одежды не получилось. Чувство вины пронзило грудь, но я держалась. Ни за что. Черт возьми, я не пожелаю обедать с Алонсо даже злейшему врагу. Кроме того, чтобы иметь дело с родителями, необходим ясный ум и все мои способности, а Кристиан неподражаемо затуманивает мне разум. «Мама и папа будут недовольны», — предупредила Наталья. «Они ждали встречи с твоим парнем». Скорее, они с нетерпением ждали возможности его поджарить. У Джарвиса и Микки Алонсо был строгий список требований к будущему зятю. И хотя Кристиан отвечал почти всем требованиям, богатый, образованный, воспитанный, допрос стал бы пыткой. «Ты так много о нем пишешь, должно быть все серьезно. Торопиться некуда». Я нанесла на лицо румяна. «Уверена, мама и папа поймут. Кроме того, ты знаешь, как мама относится к микробам. Она не обрадуется больному гостю». «На самом деле мне гораздо лучше». Я обернулась, и сердце забилось быстрее при виде Кристиана, заглянувшего в комнату. Без пиджака и с одной рукой в кармане. Прядь темных волос упала ему на глаз, умоляя откинуть ее назад. «Вчера я вышел из строя, но сегодня как новенький». Он обратился по громкой связи к Наталье, но не отрывал взгляда от меня. «Итак, Стелла, дорогая, я все-таки смогу пойти с тобой на ужин». «Не может быть». Кристиан подслушал, когда я единственный раз поговорила с Натальей по громкой связи. «Похоже, кто-то на небесах меня действительно ненавидит. Возможно, не следовало так часто прогуливать церковную службу, когда я уехала из родительского дома». «Что ты творишь?» — пробормотала я, надеясь выразить взглядом всю степень своего неудовольствия. Его единственным ответом стала ухмылка, заставившая меня пересмотреть позицию касательно ненасилия. «Не навреди, если только твой поддельный бойфренд не напрашивается на ужин с твоей властной семьей. Впрочем, само мероприятие станет достаточным наказанием. Ужин с Алонсо заставит бежать, поджав хвост даже могущественного Кристиана Харпера». «О!» В голосе Натальи прозвучало редкое удивление. Но потом она пришла в себя. «Приятно слышать». Теперь, когда она поняла, что в комнате есть кто-то еще, ее тон смягчился. «Тогда увидимся через час». «Да, жду с нетерпением», — протянул Кристиан. Я повесила трубку, прежде чем озвучить раздражение, бурлящее в венах. «Что это было?» «Сдержанно, спокойно, собрано. Сдержанно, спокойно». Я согласился поужинать у своей девушки. Кристиан выпрямился и разгладил галстук. «Мы встречаемся уже несколько месяцев. Пора бы познакомиться с твоими родителями. Как считаешь?» «На самом деле мы не встречаемся». «Они этого не знают». Его спокойное упорство разозлило только сильнее. «В конце концов, я должен с ними познакомиться. Невозможно бесконечно придумывать оправдания». Он был прав, но его поступок меня все равно взбесил. Ужин начинался меньше, чем через час, и я не была морально готова к трапезе с Кристианом и моей семьей. Как отреагируют на него родители? Как он отреагирует на них? Я видела, как Кристиан очаровал всех в Нью-Йорке, но это было с друзьями. Когда я привела парня домой в прошлый раз, Квентина Салливана перед выпускным в старшей школе, родители так безжалостно допрашивали его про средний балл, поступление в колледж и планы на ближайшие 5 лет, что он расплакался в лимузине по дороге на танцы. Как только мы прибыли, он пробормотал что-то об ошибке и провел остаток вечера, танцуя с какой-то другой девушкой. Кристиан понятия не имел, во что ввязывается. Поездка до дома моих родителей прошла так же тихо, как и поездка к Джошу и Джулс на выходных. Его признание в желании меня безмолвно присутствовало в каждом помещении, где мы оказывались вместе, но мы упорно его не замечали. Я не знала, как к этому относиться. Может, было бы легче, если бы я его не хотела. Но каждый раз, когда я пыталась об этом заговорить, мешало волнение. Я украдкой глянула на Кристиана. Воздух между нами гудел от невысказанных слов. Легкие сжались, перекрыв кислород, и у меня закружилась голова. Работал кондиционер, но я приоткрыла окно. Захотелось сделать глоток свежего воздуха. Мы остановились на красный свет. Кристиан не сказал ни слова, но его взгляд прожигал кожу, словно клеймо. Я не смотрела ни в окно, ни на него, пока мы не прибыли в дом моих родителей, и у нас появились заботы поважнее. Как и ожидалось, мои родные встретили его как любого гостя. Вежливо и приветливо на первый взгляд, но втайне оценивая каждое его движение и каждое слово. Кристиан принес марочное красное вино за $2000 из своей обширной коллекции, что сразу расположило маму, но впечатлить папу было сложнее. «Наслышан о вас». Судя по тону Джарвиса, то, что он услышал, не слишком льстило Кристиану. «Харпер Секьюрити, верно?» «Да, сэр». Кристиан передал мне миску с картофельным пюре. На ужин он оделся менее формально, чем обычно, но почему-то выглядел в рубашке и джинсах весьма устрашающе, как волк в овечьей шкуре. В уголках его рта мелькнул намек на вызов, замаскированный под улыбку. «Я иногда работаю с правительством и хорошо знаю секретаря Палмера». Отец помрачнел, услышав имя своего босса. «Уверен, что так». Звон тарелок и стаканов заменил разговор до основного блюда. Затишье дало мне возможность заготовить фразу для традиционного обмена достижениями. Я закончила первую часть своей модной коллекции. О, я забыла рассказать, я запускаю бренд одежды. «Как твоя работа в журнале?» Вопрос Натальи прервал мои внутренние размышления. Я до сих пор не рассказала семье, что меня уволили. Каждый раз, когда я хотела это сделать, слова застревали на полпути и исчезали. Отлично. Я поднесла стакан с водой к губам, надеясь, что никто не заметит легкой дрожи руки. Хм. Вилка Натальи царапала тарелку, как гвоздь классную доску. Знаешь, что интересно? На днях я была в том районе, ездила на встречу рядом с вашим офисом и решила заглянуть и поздороваться. Но когда я зашла, администратор сказала, что ты там больше не работаешь. По ее словам, уже почти 2 месяца. Все замерло, будто она нажала на паузу. Мы стали не людьми, а восковыми статуями самих себя, застывшими в гротескных позах шока и отрицания. Кристиан остался единственным, кто подавал признаки жизни. Его заботливое тепло ласкало мою заледеневшую кожу, а ровное дыхание успокаивало нервы. Я думала, его присутствие за ужином выбьет меня из колеи, но получилось ровно наоборот. Увы, я не могла сказать того же о родителях. Отец посерел, а рот матери образовал удивленную красную «О». Удивить Джарвиса и Мику Алонсо — исключительное достижение. И меня посетило безумное, глупое желание выхватить телефон и записать момент для потомков. Я сказала им, наверное, это ошибка. Глаза Натальи пригвоздили меня к земле, словно жука. Не может же быть, что тебя уволили, а ты нам не сказала. Верно, Стелла? Я почувствовала на языке привкус желчи. Желание снова солгать почти наложило на меня свои чары, но нельзя продолжать фарс вечно. Рано или поздно они узнают правду. Пришло время перестать прятаться и признать случившееся. Не ошибка. Я больше не работаю в журнале. Каждый слог царапал мне горло. Меня уволили в середине февраля. Тишина повисла в комнате еще на мгновение, а потом взорвалась проклятиями и криками. «Середина февраля! Как ты могла так долго скрывать?» Спросила мать по-японски. Она выросла в Киото и возвращалась к своему родному языку всякий раз, когда нервничала. Я ждала подходящего момента, чтобы сказать. Ответила я по-английски. Я не занималась японским много лет, но его звучание было настолько знакомым, что я снова почувствовала себя в школе выходного дня. Родители были слишком заняты, чтобы учить меня и Наталью, поэтому они записали нас на уроки испанского, немецкого и японского, когда мы были детьми. Они сказали, это должно помочь принять наше смешанное происхождение. Но я подозревала, это скорее связано с преимуществами при поступлении в колледж. «А что ты делала все это время?» Гнев отца просачивался в каждый угол комнаты. «Ты не нашла новую работу за 2 месяца?» Я накручивала кулон на палец, пока он не перекрыл кровообращение. Сдержанно, спокойно, собрано. «Я не ищу другую офисную работу. Я много зарабатываю с помощью блога и только что подписала контракт с крупным брендом, 6-значную сумму. У меня нет проблем с деньгами». «Возможно, но это нестабильный доход». Джарвис так сжал губы, что они казались белой полосой на смуглой коже. «Что будет, когда контракты иссякнут? Или если ты потеряешь аккаунт? Как насчет резервного фонда? Сколько у тебя сбережений?» Он выстреливал вопросы, как пули. Я глянула на Кристиана, который слегка кивнул, молча выражая поддержку. Вид у него был безмятежный, но во взгляде скрывалось какое-то беспокойство. По моей спине пробежала дрожь. «Я не планирую постоянно зарабатывать только на блоге. На самом деле, просто скажи. Я хочу создать собственный бренд, модной одежды. У меня осталось немного сбережений, но я пополню их, как только получу следующий платеж по контракту с Деламонте». Над столом повисла гильотина тишины, а потом рассекла воздух и вызвала новый взрыв. «Ты же не серьезно?» Мика сжала вилку до побелевших костяшек. «Модельер? Стелла, ты окончила Тайер? Ты можешь быть кем угодно. Почему ты выбрала дизайн?» Отец зациклился на другой части фразы. «В смысле у тебя осталось немного сбережений? Куда делась остальная часть?» На шее выступил пот. «Со щитом или на щите?» Родители уже разозлились. Можно сорвать пластырь с другого секрета и сразу разобраться с последствиями. Я оплачивала уход за Маурой в доме престарелых. Я отпустила кулон и спрятала руки под бедра, чтобы унять дрожь, но правое колено нервно подпрыгивало. Хорошо, что этого не видела мама, а то она бы на меня накричала. По японским суевериям, если качать ногой, можно привлечь призраков бедности или вроде того. Один из величайших раздражителей моей матери. «У нее болезнь Альцгеймера», — продолжила я, и вцепилась пальцами в стул для поддержки. Последние несколько лет я оплачиваю ее проживание и питание. Вот куда ушла большая часть денег. На этот раз молчание не было лезвием. Оно было удавом, обвившимся вокруг меня и душившим, пока я не начала задыхаться. Мать побледнела, став похожей на бумажную копию самой себя. «Зачем?» «Потому что у нее больше никого нет, мама. Она заботилась обо мне». «Она не семья», — выпалила Мика. «Мы благодарны ей за годы, которые она провела с вами, девочки, и я понимаю, почему вы к ней привязаны. Но она была твоей няней всего 10 лет, и ты не купаешься в деньгах, Стелла. Ты безработная, бога ради. Даже когда ты работала в журнале, у тебя была мизерная зарплата. Тратить десятки тысяч долларов в год на заботу о бывшей работнице при финансовой нестабильности — самое безответственное и глупое». Гнев зажег в животе спичку и уничтожил все чувство вины за ложь. Ужасно злило, что родители называли Мауру бывшей работницей. Она убаюкивала меня колыбельными в детстве, была рядом в бурные годы полового созревания и с поразительным терпением выдерживала школьную тоску. Она была рядом при каждой разбитой коленке и каждом разбитом сердце, и она заслуживала большего, чем мимолетное признание. Без нее родители бы ничего не добились. На ней держалась семья, пока они строили свои легендарные карьеры. «Маура — моя семья. Она была для меня больше матерью, чем ты». Слова вырвались прежде, чем я успела их остановить. Резкий вдох Натальи заглушил стук ее вилки о тарелку. Она не произнесла ни слова с тех пор, как раскрыла мое увольнение из журнала, и сейчас смотрела на меня, округлив глаза. Никто из нас не перечил родителям с тех пор, как мы были мятежными подростками. И даже тогда наш бунт был умеренным. Язвительные комментарии, тайные побеги на вечеринки к друзьям. Мы не были образцово ужасными детьми, но я... Боже, по сути, я сказала своей матери, что она дерьмовая мать. При госте и остальных членах семьи. За ужином. Съеденные макароны забурлили в желудке, и я почувствовала вполне реальный риск, что меня вырвет на любимый мамин сервиз. Мама пошатнулась, будто я дала ей пощечину. Если раньше она побледнела, то теперь превратилась в призрака. Ее щеки побелели, будто кто-то высосал из нее жизнь. Мика Алонсо, один из самых грозных адвокатов в городе, женщина, у которой был ответ на любой вопрос и опровержение любого аргумента, потеряла дар речи. Я хотела бы чувствовать торжество, но ощущала лишь тошноту. Я не хотела причинять ей боль. Я не ожидала, что мои слова причинят ей боль, ведь они были такими очевидными. В детстве мамы никогда не было рядом. Однажды она пошутила, что Маура — наша суррогатная мать. Но нельзя отрицать боль, наполнившую ее глаза и до неузнаваемости исказившую лицо. Лицо отца рядом с ней тоже было неузнаваемым. Оно потемнело от едва сдерживаемой ярости. «Ты переступила черту, Стелла». Его низкий голос вызвал новую волну тошноты. «Извинись перед мамой. Немедленно». Мои ладони вжимались в бедра, а голова кружилась от тысяч ответов. Я могла бы извиниться и сгладить ситуацию. Что угодно, лишь бы стереть обиду матери и гнев отца. Маленькая девочка во мне по-прежнему съеживалась при мысли о родительском гневе. Но все, кроме абсолютной честности, станет лишь временным бальзамом для гноящейся раны. «Прости, если причинила тебе боль, мама». Трещина в моем голосе совпала с той, что расколола грудь. Но Маура буквально меня вырастила. Мы обе знаем, что это правда, и о ней больше некому позаботиться. Она посвятила мне лучшие годы жизни и обращалась со мной как с родной дочерью. Я не могу оставить ее сейчас, когда я ей нужна. Я не смотрела на Наталью. Ей нравилась Маура, но подобной связи у них не было. Карьера родителей пошла в гору, когда мне исполнилось 5, а Наталье 10. Она была уже слишком взрослой, чтобы привязываться к няне, как я. Она не примет мою сторону. Она никогда этого не делала. Если не считать легкой дрожи, мать никак не отреагировала на мои слова. Отец, напротив, разозлился еще сильнее. Джарвис Алонсо плохо относился к людям, не подчиняющимся его приказам. Буря поглотила теплые карие глаза, И они стали жестокими, неумолимо черными. Я никогда не боялась отца, по крайней мере, в физическом смысле. Но в тот момент я испугалась. Когда он снова заговорил, это было ракочущее рычание, которое он обычно использовал при разговорах об иностранных диктаторах и террористических ячейках. «Стелла Розали Алонсо, если ты немедленно не извинишься перед матерью, я советую вам не заканчивать предложение». Тихий голос Кристиана разрезал ядовитый гнев отца, будто его и не было. Как и Наталья, он молчал с тех пор, как ужин пошел под откос. Но напряжение, исходившее от него, было красноречивее тысячи слов. Если ярость отца напоминала надвигающуюся бурю, то ярость Кристиана — темное безмолвное цунами. Когда те, кто оказался у него на пути, чуяли опасность, было уже слишком поздно. Мои глаза метались между пульсирующей челюстью отца и смертоносным взглядом Кристиана, и у меня возникло щемящее чувство, что вечер будет лишь ухудшаться.